проникла не только в жизнь, но и в мои стихи. Слушай. Это Фил. Сначала я, затем ты станешь ревнивой. Потом наоборот мы поменяемся телами. И ты поймешь мою тоску, что я собирал годами. Ну как тебе мои идеи? Пойдем со мной, у меня ключи от всех дверей. Хочешь, я сделаю музыку потише. И ты со мной всю ночь будешь болтать на крыше. По битому стеклу пятками гуляем. Как я тебя люблю, никто не узнает этот флирт. Он ужасно затянулся, я заснул одиноким, влюбленным проснулся. И не только ты запуталась сама в себе. Я уже давно не знаю, кто я такой и где. Все твои поклонники, как модные сигареты. Сегодня они в моде, завтра на них спроса нету. Облететь, могу все небо облететь, но без твоей любви один устал вперед идти. Но поздно, меня не будет ни рядом, ни возле. Телефонные звонки, слезы в никуда. Но я уже сменю город, номер самого себя. Я такой один, ты такая одна. У нас на двоих свобода и общие слова. На двоих одна игра, но разные методы. Вчера я в ней студент, сейчас расту до препода. Это все пройдет как тяга к сигаретам. Хотя жаль, конечно, ведь лучше нас нету. Заметь, я пишу эти слова, хотя досконально знаю все твои дела. Знаю каждый обман и к другому звонки. И с этим я живу от зари и до зари. И я смог бы многого добиться, если б как в него могла б в меня влюбиться. Облететь, могу все небо облететь, но без твоей любви один устал вперед идти. Я залезаю к тебе на балкон, чтобы быть последним, кого увидишь перед сном. И начинаю бормотать тебе свои песни. Я снова счастлив, ведь теперь мы с тобой вместе. Эти грустные ночи уже позади. Бэйби, хочется очень, но все впереди. Покрась волосы в черный, быть на меня похожей. Это не сложно, это должно быть под кожей. Твое сердце, оно за закрытой дверью. А мне все равно, сейчас почему-то тебе верю. Твой папа против наших встреч. Наверное, он хочет тебя уберечь. Окей, завтра в 10 я заберусь опять, чтобы перед сном с тобою поболтать. Напиши мне смс-ку, в конце поставь смайл. Когда мы вместе, я просто улетаю. Признайся мне в любви шепотом. Я спрячу этот мир. Признайся мне в любви шепотом. Я спрячу этот мир. Ботинки с топтаном. Признайся мне в любви шепотом. Я спрячу этот мир. Признайся мне в любви шепотом. Я спрячу этот мир. Ботинки с топтаном.